«Какой?» – зэк выпучил глаза. «Какой обрез, начальник? На понт меня взять хочешь?» «Не было никакого обреза. Вы мне его подкинули. Век воли не видать. Обрез!» – произнес я и чуть привстал на носки, чтобы разглядеть бумажки на столе якута, из которого был недавно убит гражданин Сидорчук, он же криминальный авторитет Чингис из Зареченских. «Тот самый обрез. Да, а мы уже провели экспертизу», – подыграл мне якут и подмигнул. «Так что видишь, как удачно все совпало. Взяли тебя, а у тебя есть засвеченная пушка с мокрухи. Да я в натуре не понимаю, вы чё, мне Чингиса шьете?» Дружинин начал вставать, но я надавил ему на плечо, чтобы сел. «Я отвечаю, не в курсах, кто его мочканул. Это, ну, я пожал плечами. Мы, конечно, люди не болтливые, но если Артур услышит, он за своего человека будет рвать всех, кого найдет». Дружинин приоткрыл рот, но якут не дал ему подумать об этом. «Обрез откуда?» – рявкнул он, привстав из-за стола и наклонившись к дружинину. «Где взял? Кто его сделал? Говори, или на тебя Чингиса повесим, а братве шепнем, что ты их бугра порешил. Да у деда одного на хате вынес, он все равно куда-то пропал», – оправдывался тот. «С Лехой кирпичом на дело пошли, квартиру выставлять, нашел ружье под шконкой, ножовкой по металлу ствол отпилил, ну это, чтобы носить сподручнее, и приклад того, отхреначил. Кража с проникновением в жилое помещение, незаконное хранение оружия, незаконное изготовление оружия», – перечислял я, – «и подготовка к разбойному нападению, ну и вишенка на торте, нападение на сотрудников милиции при исполнении. Ах да, чуть не забыл, за что мы тебя искали-то, убийство с отягчающими там, и не просто нападение, а вооруженное покушение на жизнь сотрудников», – добавил якут. «А у нас же там сидит кто-то из Зареченских», – спросил я. «Может, вместе их запихать, в одну камеру в изоляторе, там и разговориться, если выживет, конечно, а потом как Артур узнает, уже точно не выживет». «Да я не в курсах про Чингиса», – отвечаю. «Б буду, век воли не видать, я не надо меня туда», – прошептал он. «Они же отморозки, твари конченые, начальник, ты за что кирпича убил?» Филиппов наклонился к нему через стол так близко, как мог, из-за ружья этого. «Говорю, продать надо на старом рынке, сделать обрез, братва с руками оторвет. Потом, говорю, поделить поровну, а он выделываться начал, говорить, что его эта доля. Выпил, фуфло начал мне толкать, граблями своими махать, вот я нож случайно взял и...» «Пиши», — якут взял из пачки лист и хлопнул по нему ладонью. «Что писать? Все пиши, и про обрез, и про кирпича, и как в нас стрелять хотел». Он закурил и чуть кивнул мне, мол, все хорошо, все, что говорил, все и пиши, или я за себя не отвечаю. А когда Дружинин стал писать большими корявыми буквами, делая ошибки чуть ли не в каждом слове, Филиппов присмотрелся ко мне и тихо сказал: «Отсыпайся, Васильев. Ты, конечно, когда сутки не спишь, такое вытворяешь, но отдыхать тоже надо. Иди, прикрою, пока тебя Шухов не увидел, а то запряжет еще куда-нибудь». Тут он был прав, а мне хотелось обдумать все в спокойной обстановке. Но выйти из кабинета я не успел, услышал тяжелые торопящиеся шаги. «Отдохнуть и подумать, кажется, пока не дадут. Васильев, все-то на работе?» Шухов, куда-то мчавшийся, это его топот я слышал, резко остановился и заглянул к нам. «Значит, не устал? Возьми кого-нибудь старшего и идите-ка в депо, да поживее, туда уже судмедэксперты-криминалист едут. По вам работа». Глава 4. Вот же Шухов, он таким тогда всегда был, и будет потом, когда получит повышение и станет начальником УВД. Не успеешь вовремя уйти, сразу запряжет под какую-то работу. «Попозже подъеду», — сказал якут, поглядывая из-за плеча Дружинина, что он там пишет. «Закончу с этим и приеду. Сходи пока, разузнай, что и как, могу я с ним?» Устинов затушил сигаретку. «Там же как раз Яха Ручка будет, давно его не видел. Соскучился, понимаешь?» Якут неодобрительно покачал головой, зная давнюю дружбу между Устиновым и судмедэкспертом с фамилией Ручка. «Но куда им деваться? Придется работать вместе. Сейчас пойдем». Василий Иванович склонился над Сан Санычем и начал чесать ему за ухом. «Живо там всех разгоним, даже, ну, прогуляться с Василием Ивановичем всегда того стоит. Он болтливый, но я был рад снова его видеть. Хороший он мужик, только к нему надо найти подход. Саня, позвал я собаку, пошли». Сан Саныч тут же поднялся и пошел вслед за мной, и я пристегнул его на поводок. А куда деть пса? Возьму с собой, да и тогда закрывали глаза на то, чтобы ходить на место преступления с собакой. Да и он ведь пес почти служебный, запахи брал на раз-два. Помню до сих пор, как мы с ним выследили одного идиота, который думал от нас сбежать. По пути Сан Саныч внимательно глянул на Дружинина, а тот опасливо глянул в ответ, тут же опустив глаза, и стал писать еще быстрее. Устинов шел чуть впереди, в развалочку, только у лестницы вдруг расправил усы и спустился резвым молодым бегом. Наверное, увидел какую-нибудь следачку или еще кого-нибудь, вот сразу и сбросил лет 20. «Ща, Паха, машину выпрошу у Ермолина», — бросил он на бегу. «Че пешком-то ходить, не думаю, что у него это выйдет». Ермолин на кого-то орал, я это слышал еще на лестнице. Старый вредный дежурный не боялся никакого начальства, никто не мог выгнать его на пенсию, зато он знал кучу законов и инструкций и яростно сражался с каждым, даже с начальником ГОВД Федорчуком. А чего бояться пенсионеру, выработавшему стаж? Но доставалось не только Федорчуку, в отделе он пил кровь всем. «И что?» – орал он на кого-то по телефону. «По инструкции как положено, а, вот как положено, так и сделал. И что, что начальник главка? Да хоть Бориска Ельцин, инструкцию люди поумнее тебя писали». Ермолин с силой швырнул трубку на корпус телефона и подтянул к себе в журнал, а потом медленно поднял голову на Устинова. «Иди отсюда», – прохрипел он и замахал левой рукой, будто отгонял от себя мух. «Иди отсюда, Устинов, алкаш старый, иди, кому говорят, пока делов не натворил». «Да я ж к тебе всей душой, Афанасий Макарыч», — Василий Иванович развел руки в сторону, «как к старому дружбану, а ты, я все про тебя знаю». Дежурный погрозил ему пальцем и прижал к себе журнал, и про туалет, и про пчелу, и про то, как ты тогда, да ладно тебе, дай машину, да депо доехать, жмур там, никуда он не денется, а ты пешком пройдешься, тебе полезно, для здоровья. «Степаныч, а ты смотрел городок?» Устинов наклонился к стеклу, подышал на него и начал выводить пальцем, приговаривая: «Ужасы нашего, иди отсюда, и пальцем мне тут не рисуй, в прошлый раз хватило, иди, работай уже, тебе вообще на пенсию пора, чё ты еще в отделе делаешь, да кто бы говорил». Василий Иванович отпрянул от окна, будто его ужалили, с самого-то песок сыпется. Он отошел с возмущенным видом, повернулся ко мне и виновато пожал плечами, мол, не выйдет прокатиться. Признаться, раньше, именно в эти годы, с Ермолиным я общий язык найти не мог, и лишний раз к нему не подходил, без особой на то необходимости. Зато потом, когда старик действительно ушел на пенсию и уехал в деревню, смог с ним разговориться, так что о его слабости я знал. Я подошел к окну сам. Дежурный, прижав трубку плечом к уху, набирал номер, медленно вращая диск когда-то белого, а ныне желтого от старости телефона. Диск тихо похрустывал. «Чё?» – грубо спросил он у меня. Я чуть потянул собаку, и Сан Саныч поднялся к окошку, заглянув туда и вывалив язык. Ермолин чуть просветлел. «О, Сан Саныч, у меня тут только для тебя ничего нет. Тебе же карамельки нельзя, любит он животинок, просто тогда я этого не знал. Любит любых, от собак и кошек до куриц и кроликов. Вот и разводит их у себя в частном доме, особенно обожает куриц. Афанасий Макарыч», тоном заговорщика начал я, «мы тут с батей поговорили, думаем, может, курочек завести следующим летом, а ты, говорят, большой спец в этом». «Ну, чё-то понимаю», — дежурный положил трубку на место и подозрительно посмотрел на меня. «А чё за вопрос?» «Да вот тут присмотрели брам, десяток, белые такие, большие, что скажешь, бери», — с энтузиазмом прокричал Ермолин, не дожидаясь вопроса. «Бери, не пожалеешь, несутся, во. Большие, жирные, мясо вкусное. О!» Он поднялся с места и начал что-то изображать руками. «У меня петух есть, Брама. Я его отдельно держу. Он огромный, всех петухов побил, всех куриц истоптал, ё террорист. А он тяжелый, ломает их, когда топчет. Так что, если что, могу показать, и возьмете». «Да без проблем, посмотрим», — сказал я. «Слушай, Макарыч, я уже на вторых сутках, а мне в депо надо. Шухов отправил, вот когда вернусь. Тачку надо?» Он поднял трубку, набрал номер и злобно проговорил: «Ефремов, машину подготовь для оперов». «Ну и что, что бензина нет? Слей откуда-нибудь. Мне тебя учить, что ли?» «Благодарю, я потянул собаку за собой. Потом зайду. Ждет там, на улице», — дежурный махнул мне рукой. Я вышел, придержав собаку, чтобы не напугать посетителей. А город уже проснулся полностью. Машины ездили вовсю, открывались магазины, а с рынка неподалеку доносились песни тех лет. Говорил мне хан, не ходи на бархан, слышалось особенно отчетливо. Прощай, цыганка сэра, прозвучала из проехавшей мимо шестерки. Золоткой упала с неба звезда. Что, не загадала? Ну, как всегда, играла где-то еще. Василий Иванович торчал у киоска неподалеку, где продавали пиво и сигареты, и тщательно пересчитывал мятые купюры и монеты в руке. Киоск был укреплен, видна крепкая сварная решетка. К стеклу изнутри приклеены пустые упаковки от шоколадок, жвачек и сигарет, и нарисованные от руки ценники, почти все с тремя нулями. Люба, мягким голосом позвал Устинов в окошко, у тебя сигареты 3000 стоили, теперь 3500. Запиши на меня, я тебе занесу до вечера, не хватает чутка. Ой, Устинов, недовольно проговорила ярко накрашенная продавщица, отлипая от зеркальца, в которое смотрела. Вот на шею мне сел уже. Ладно, но только до вечера. Понял, чтобы не как в прошлый раз. Вот ты меня понимаешь, радость моя. А раз ты сегодня добрая, пиво еще тогда. Какое тебе пиво? Прокричала она. Акстись уже, пиво еще тебе. Иди уже, не мешай. Василий Иванович, позвал я. Поехали, машину дали. О, да ладно. Он удивился, доставая сигарету из новой пачки. Ты как его уломал? Не бил же? Ха, шучу. Ладно, погнали. Ща, покурю только, чтобы собаку не травить. Там, короче, помер кто-то, а пока транспортники из области приедут, 3 дня пройдет. Вот нам Шухов и подсуетился, с начальником транспортной договорился, что мы, типа, займемся. Это была та же самая машина, на которой мы ехали с Якутом. Водитель Степаныч посмотрел на нас с Сан Санычем, вздохнул, но кивнул, залезайте, мол, сам я в депо был всего пару раз, куда чаще там бывали коллеги из линейного отдела транспортной милиции, ведь с железной дороги воровали все, что не прибито гвоздями, а иногда тащили и прибитое. Зарплату там худо-бедно платили, задерживали редко, особенно по сравнению с остальным городом, но все равно тащили все подряд. Но вот чтобы убийство прямо там, в депо, такого я не припомнил. Чаще бывало так, что из-за нарушения техники безопасности или пьянства, а иногда всего этого одновременно, в депо, которое просто кишело опасными механизмами, кто-то погибал. Тогда, конечно, прокуратура частенько возбуждала уголовное дело по факту гибели, по которому требовалась проверка. Но из-за хронической нехватки сотрудников транспортной милиции, особенно в отделении уголовного розыска, где работало 3 коллеги на весь район, из которых один вечно на больничном, а один под следствием за взятку, никого не удивляло, что привлекали нас. Да и свой криминалист у них был только в управлении, в столице области, поэтому брали нашего. Так что пока приедут из области, времени пройдет много. Да и Шухов, кажется, считал, что у нас куча свободного времени, поэтому не упускал случая подкинуть нам дополнительную работенку, а себе добавить кармы в копилку. Не по правилам, да, потому что такими случаями занимается транспортная прокуратура и транспортная же милиция, но тогда творился такой бардак, что никто на эти мелочи уже не обращал внимания. Потом, конечно, стало жестче, линейный отдел усилили, добавили оперов, посадили к ним своего криминалиста на постоянную ставку, только ручку гоняли, он судмит, если были трупы, а мы больше туда не ездили. Разве что раз пришлось в нулевых, когда ленивые коллеги оттуда нашли подснежника, труп, лежащий на запасных путях депо, и специально перетащили его подальше, чтобы он оказался на нашей территории. Не вспомнить, что случилось в депо тогда, в первой моей жизни, потому что туда должны быть направить кого-то другого. Но от этой рабочей рутины никуда не избавиться. Да и проще будет вспомнить обстановку этих времен, если буду разговаривать с людьми. А вспоминать мне надо быстро. 3 банды в городе, каждая из которых могла нанять киллера. Но кто из них? Точно не Зареченские, потому что скоро костяк группировки будет уничтожен, и на их месте зародится новая банда. Но зародится ли? Ведь Витька Орлов еще не приехал с Чечни, и он не сразу пошел по этой дорожке, он поначалу пытался жить мирно. Может, стоит с ним повидаться? Мы тогда, вот теперь, в той точке, где я сейчас, были пусть и не друзьями, но хорошими знакомыми. Ладно, это посмотрим. Ведь Якут из-за моих действий выжил, и я загорелся мыслью, что могу повлиять и на что-то еще. Кстати, а что насчет близнецов бабы Маши? Я вспомнил несчастную бабку, раз за разом таскавшуюся к нам. Ее разум не смог принять их гибель. А что сейчас? Они еще живы или нет? Когда же это случилось или случится? Машина проехала дальше, мимо заброшенного радарного завода, через железнодорожный переезд, через речку, и вот, перед нами тепловозное локомотивное депо. Путь перегораживали ржавые стальные ворота, на которых еще можно разобрать надпись «ТЧ-18». Ворота открыли сразу, Степаныч заехал внутрь и остановился рядом с административным корпусом, между памятниками. С одной стороны, старинный паровоз с наглухо заделанными окнами, с другой, белый постамент, на котором когда-то стоял небольшой Ленин, а ныне просто торчали закрученные вверх куски арматур, будто какой-то образец современного искусства за дохриллион денег, популярное у богатеев где-то на Западе. Под скамейкой у входа в здание стояла жестяная тарелочка с водой и потертая пластиковая чашка из-под какой-то китайской завариваемой лапши, еще не доширак, тот вроде тогда уже был, но его первые годы называли досирак, так что по понятной причине популярностью он не пользовался, пока не переименовали. В чашку кто-то положил еды для кошки, но сама кошка, большая и рыжая, при виде моего Сан Саныча сиганула за угол. Пес навострил уши, но догонять не кинулся, уже приучен. Ща, высокий мужик в камуфляжном костюме, должно быть, охранник, выглянул из окна. Сейчас идем, покажу все, ваших жду. Подождем, сказал я и потрепал собаку за ушами. Пес покрутил головой, а потом вообще лег, открывая свой живот. Пока я его чесал, он вытянулся и начал похрюкивать от удовольствия, дергая задней лапой. Но потом, когда из здания начали выходить люди, сел чинно. О, Василий Иванович обрадовался и провел рукой по усам, пялись на девушку в форме. Говорят, ей только майоров подавай. Но где наша не пропадала? Самым первым шел Кирилл Ланечкин, эксперт-криминалист, щуплый парень в очках. На плече он нес тяжелую сумку со своей аппаратурой, в основном, для фотосъемки. Следом за ним вышагивала девушка в синем мундире прокуратуры, блондинка, невысокая, но фигуристая. Носик чуть вздернут, губы сжаты, взгляд на всех смотрит с этаким подозрением. Не очень ей нравится тут работать, не помню ее фамилию, вместе работать не доводилось, но видел я ее частенько. Фигурка запала в глаза и вспомнилась, несмотря на прошедшие годы. А что с ней потом стало? Вроде бы, уехала, и мы с ней потом не виделись, что дальше было у нее, уже не в курсе. Казалось бы, такой хрупкой, миловидной девушке нечего здесь делать, но все-таки это следователь прокуратуры. Значит, она и старшая среди этой следственной группы. Здрасте, Ирина Константиновна, Устинов выпрямился и расправил усы уверенным движением. Какими ветрами вас к нам занесло? Здравствуйте, Василий Иванович. Ирина с удивлением посмотрела на нас. Я думала, будет Филиппов. И я не заказывала кинолога. А мы и не кинологическая служба, сказал я, подходя к ней ближе. Мой пес мешать не будет. Павел Васильев, уголовный розыск, а это, Сан Саныч. Ну ладно, следачка присмотрелась к нему, потом ко мне, лишь бы. Опять ты, раздался голос у дверей. Никого в отделе больше нет, почему опять тебя отправили, Устинов? Вот мы и дошли до ручки, Василий Иванович засмеялся. Яков Ручка, пожилой сидеющий мужик, высокий и тощий, стоял в стороне, опираясь на стену и даже так чуть покачиваясь. Глаза мутные, опять пьяный, и как он вообще на ногах стоит. Судмедэксперт Яков Вениаминович Ручка был единственным судебно-медицинским экспертом в Верхнереченске, а еще по совместительству единственным патологоанатомом на весь город и окружающий его район. Поэтому мы могли работать только с ним. Найти его обычно можно было в морге. Обладал он невыносимым характером, а еще пил, как три вахтовика после дежурства, и часто мог явиться на место преступления пьяным в стельку. Ничего сделать мы ему не могли, потому что работал он не в МВД, а в Минздраве, и нам не подчинялся. Однажды один следователь написал на него представление с жалобой. Из Минздрава пришел ответ, что меры приняты, беседа проведена, но ничего не изменилось. Оно и понятно, если его уволить, то город останется вовсе без судмедэксперта. Вот мы и дошли до ручки, громко повторил Василий Иванович, будто не все это слышали в первый раз. Ну, что там случилось, Яха? Ручка медленно повернулся к Устинову, смерил его очень внимательным взглядом и мрачно произнес. Он умер. Друг друга они не любили. Особенно с тех самых пор, как однажды Василий Иванович пришел в морг, где работал Ручка, откатил каталку с телом подальше, а сам прикатил из коридора другую, накрылся простыней и принялся ждать, чтобы в нужный момент ожить с яростным воплем. Судмедэксперт такую шутку не оценил, Устинова выгнал, потом 3 дня заикался и не просыхал от пьянки пару недель. Остальных, кто теперь вышел из здания, я не знал, так как слышал краем уха о порядках на железной дороге, то догадывался, что эта троица мужиков в костюмах и тот смуглый парняга в промасленной спецовке здесь не просто так. Один из них должен быть начальник депо, другой – главный инженер, а третий – инженер по охране труда, которому прилетит больше всех, потому что техника труда нарушена в явном виде, раз кто-то умер, а тот невысокий смуглый парняга в спецовке, кто-то из мастеров, может, непосредственный руководитель погибшего. Всей этой компанией мы пошли через цеха, где что-то гремело, бренчало, гудело. Тепловозы заезжали и выезжали, кто-то вез всякие тяжести на тележках, люди куда-то торопились. Приходилось следить, чтобы не вляпаться в мазут, который был тут разлит повсюду, и смотреть, чтобы туда не залез Сан Саныч. Смотрели на нас все с удивлением, то и дело перешептываясь друг с другом. Да, тут точно произошло нечто недоброе и непривычное. А громогласный начальник депо, высокий лысеющий мужик, вещал так, что его слышали во всем корпусе. Он спец был зай, руки, золото из плеч, а не из жопы. Егор всю ходовую тепловоза мог по винтикам разобрать и собрать, но бухал, мама не горюй, сколько раз его выгнать хотел, да жалко, куда ему идти, даже в бандиты таких алкашей не берут, вот и дожалелся. Много пил, тонким и шепелявым голоском добавил низкорослый главный инженер в клетчатой кепке. Пил и пил, каждый день, потом месяц терпит, и опять в загул. Мужик-то хороший, добавил мастер, вытерев лоб рукавом и не заметив, что так он стал еще грязнее, но пил, и на работе пил, прятался от меня по кабинам тепловозным и там бухал, раз вообще с палубы упал. Он показал рукой на трехэтажную металлическую конструкцию с лестницей, нависавшую над путями почти по всему цеху. Как я понял, это чтобы можно было занести что-то тяжелое внутрь машины или получить доступ к крыше тепловоза, а не карабкаться снизу. Но, говорят, бог пьяных и детей бережет, вот он и не убился тогда, только поцарапался. А сейчас помер Егорка, пробурчал инженер по охране труда, пожилой усатый мужик, а ему путевка была положена. Он же ходовик, у него ноги больные были от мазуты, в ней же по колено ходит, там всю кожу разъедает. «Кто такой ходовик?» – спросил я. «Слесарь по ремонту ходовой части», – пояснил мастер и показал вниз, в длинную яму под стоящим в корпусе тепловозом, в которой возились ремонтники, бряцая ключами. Там было темно, только налобные фонари рабочих освещали бетонную канаву. Тяжелая, должно быть, работа. Скоро мы подошли к такой же яме, только на этой ничего не стояло и людей рядом с ней не было. Длинная, 20 метров, глубиной в человеческий рост, темная, потому что ламп в ней не было, только пустые гнезда под них, а на дне растеклась темная жижа, в которой лежали обломки досок, и там, почти в середине, лежало тело лицом вниз. Что-то разглядеть сложно, но я заметил светоотражающие полосы на грязных штанах, когда мастер ненадолго посветил шахтерским фонариком, висевшим у него на плече, но сразу отвернулся. «Когда вы его нашли?» – спросил я и заметил, что Устинов чуть кивнул, задумавшись о чем-то. «Утром сегодня», — пробасил начальник, стоя у края канавы. «Ходовики ночью не работают, поэтому никто не заметил, кто сюда спустится по доброй воле. Тут мазуты по колено. Он вчера в день работал». Мастер снова ненадолго глянул вниз и опять отвернулся. Потом жена его вечером искала, мне звонила, что домой не пришел. Думали, опять в загул ушел. Утром пришли, хотели сюда тепловоз ставить, смотрим канаву, а он там лежит. Вот и позвонили в милицию сразу. Ночью туда грохнулся, значит, напился и упал. Все-таки допился Егорка, главный инженер снял кепку. Раздался хорошо знакомый звук, обозначающий, что рядом кто-то пьет. Пока криминалист Кирилл готовил аппаратуру, судмедэксперт ручка тайком прибухивал из чекушки, пытаясь от нас отворачиваться. Заметивший это Устинов показал мне на него кивком головы, мол, глянь, опять, или он про что-то другое. «Ручка», — распорядилась Ирина и недовольно на него покосилась. «Не нравится ей такой сосед. Нужно определить время смерти и причину. Спускайтесь, я туда не полезу», — ответил Ручка недовольным голосом. «В это говно лезть? Ты меня за кого держишь?» «Надо», — девушка сжала губы еще сильнее. «Даже если это несчастный случай, порядок есть порядок. Да и куда ты денешься, Яха? Спросил Устинов и снова посмотрел на меня странным взглядом, будто чего-то ждал. Надо спуститься и пощупать все. Вот тем более, раз лицом вниз лежит, травму видно. Да ты кто такой, чтобы мною командовать? Возмутился Ручка и встал на самом краю ямы. Видно же, что он туда по пьяни грохнулся, и, ай, держу. Устинов схватил его за воротник и потянул к себе. Еще немного, и будет два тела. Че, сам себя потом вскрывать будешь, Коновал? Он хихикнул и снова выжидательно посмотрел на меня. Скажу, чтобы палеты вниз набросали, мастер задумался. По ним пройдете, только не упадите. Ты мне лучше обувку дай нормальную, рявкнул Ручка. Как я тебе пойду в туфлях, какую тебе обувь? Мастер не выдержал и закричал на него в ответ. Я себе ботинки за свой счет беру, рабочие за два дня разваливаются. По палетам пройдешь, ничего страшного. Сверху подержим, чтобы не убился. Надо Косте в профсоюз позвонить, тихо распоряжался начальник депо перед своими, но я все равно слышал каждое слово, чтобы с похоронами помог. И мужикам скажи, чтобы сложились, кто сколько может. Значит, упал работяга, Кирилл подошел ко мне с подготовленным фотоаппаратом. Ну, хоть мне туда лезть не надо. Паха, будь другом, посвети, я щелкну отсюда. А Устинов снова посмотрел на меня, он тоже заметил, в чем дело, он же опытный и матерый опер. Просто он хотел понять, замечу ли я это сам или нет. Ведь для него важно, как и для якута, чтобы я, молодой, научился их работе. Вот я и научился. Он не упал, объявил я. Его убили, ударив тупым предметом по затылку, и сбросили в канаву. Все же на виду. Следачка и остальные повернулись ко мне, ожидая пояснений. Глава 5. Первым нарушил молчание судмедэксперт. Яков Ручка очень внимательно на меня посмотрел, хотя обычно он игнорировал всех сотрудников младше капитана. Но такого Ручка стерпеть не смог. «Да ты же еще стажер», произнес он, щуря глаза. «Откуда знаешь? Это вас так в школе милиции обучают? Смотри, стажер, смотри внимательно. Видишь, что у него с затылком? Это травма от падения». Каждый норовил назвать молодого сотрудника стажером, хотя после школы милиции я лейтенантские погоны получил еще в августе. «Осмотрите травмы поближе, Яков Вениаминович», — твердо сказал я. «Поймете, что это от удара, а не от падения. От падения травма выглядела бы иначе. А ты-то где насмотрелся?» — нервно выкрикнул тот. «А я вот, Яха-то у нас спец в этом», — Устинов обнял его за плечи своей ручищей, потом с силой прижал к себе сбоку, наклонил и начал водить костяшкой пальца по макушке. «Яха-то у нас большой спец по травмам. Что скажешь, Яха?» «А, Яха, а у тебя тут лысина, стареешь уже. Уйди нахрен, Устинов, отвали». Ручка с трудом вырвался и отряхнул свою куртку, враждебно глядя на нас всех. «А где тогда кровь?» Он подошел ближе, обдав меня волной перегара. «Если его стукнули по кумполу, на полу должна быть кровь». А он упал вниз, башкой ударился и... «Да», следачка Ирина поглядела на собаку, потом в бетонную канаву. «Вопрос верный. Павел, если у вас есть какие-то обоснования для такого, я все пытался вспомнить что-то про нее. В то время у нас, если женщина и занимала должность следователя, то обязательно крепкая бабища с мощной голосиной, которая и сама смогла бы заломать преступника. А вот эта хрупкая девочка, которая еще и всем говорила «вы», словно бы была не на своем месте. А, точно, у нее же дед, из областной прокуратуры, устроил сюда на первое время. А девочка действительно работает, что необычно, чаще такие не пачкают руки или обувь. Ладно, потом повспоминаю о ней что-нибудь еще. Если он упал и стукнулся затылком, то почему лежит лицом вниз? Спросил я. Мог перевернуться, заявил Ручка. Если умер не сразу, то ворочался, мог попробовать встать. С таким-то повреждением, раздался щелчок. Это криминалист Кирилл начал снимать место происшествия. Начальство депо тем временем отошло подальше, обсуждая свои дела. Я тоже ненадолго отошел, чтобы усадить Сан Саныча на чистое место, а то живет он у меня в квартире, этот мазут с его лап счищать придется долго. Пес послушно сел в стороне на плитке и уставился на меня. И тогда почему спина, я, вернувшись к канаве, показал вниз, чистая, спецовка-то забрызгана мазутом, но не пропиталась им, как штаны. А если бы он плюхнулся туда спиной, в потом перевернулся, все было бы черным. И волосы, я их вижу, они рыжие. В мазуте и масле бы все почернело сразу. Он мог ёся башкой об рельс. спорил Ручка, а потом упасть. Тогда где кровь? Спросил я. Рельс чистый, остались бы капли или того хлеще, фрагменты, если только их не подтерли тряпкой. Ну, если он был таким пьяным, как ты, Яха, пробасил Устинов и снова полез к Ручке обниматься, то врезался бы и об рельс, и об тепловоз, и прямо между колес бы упал вниз, если бы тепловоз тут стоял ночью. Даже, Пашка, ах, вот же ты, Василий Иванович, хитрюга, вроде и шутит, а как внимательно он все осмотрел. Очень грамотный совет, хотя он его и дал полунамеком, которого молодой я даже бы и не понял. Я бы и сам спросил про это, только попозже, но раз Устинов намекает сейчас, надо развить тему. Стоял ли здесь ночью локомотив? Я повернулся к начальникам. На этом пути, откуда? Начальник почесал затылок. Ночью другую машину к выдаче готовили, приемщик утром на нее пришел. У нас людей в ночную смену мало, ходовики работают днем. Полная смена техосмотра работает в ночь, но они в другом корпусе. Так что тут тепловозом ночью делать было нечего. Мог вообще-то прогрев поставить, мастер задумался. С поездки лайба какая-нибудь пришла, ее могли загнать в корпус, чтобы не мешало маневрам. Потом на техосмотр могли увезти. Что за прогрев? Спросил я. Ну этот, цех прогрева локомотивов, пояснил он. Они маневровые работы по депо делают, с места на места тепловозы гоняют. Могу диспетчера спросить, он еще с ночи не ушел, его в курс ставит, что куда едет. Или к ним самим сгонять, у них в журнале записано. Сгоняй лучше к ним, Саня, приказал начальник, отходя в сторонку. Потом скажешь. Мастер Саня помчался куда-то по цеху в сторону ворот, начальник принялся изучать пиликнувший у него в кармане пейджер, а следователь Ирина насела на ручку. «Спускайтесь уже», — настаивала она, — «нужно все осмотреть». «Яха, ты вон там спустись», — Устинов показал рукой на лестницу в том конце ямы. «По этим доскам пройдешь, а я тебе буду за ручку держать, чтобы ты не упал». «За ручку, понял, да, ха, а то ты и по ровному месту пройти не сможешь, сразу свалишься. И кто меня держать будет? Ты, а ты мне не веришь?» Василий Иванович заулыбался. «Тебе, нет», — отрезал Ручка. Но его все-таки смогли загнать в яму, и Устинов повел его сверху, и вправду держа за руку, чтобы пьяный не грохнулся в жижу. Но по пути Устинов сам обо что-то споткнулся. «А это что такое?» Он отодвинул ногой тяжеленную деталь. «Чего они у вас повсюду валяются?» «Ходовики подготовили», — начальник депо отвлекся от пейджера. «Это тормозные колодки, менять надо. Старые тут же валяются, пока не выбросили. А старые куда девают обычно? Или здесь так и лежат? Уносит, в кучу», — начальник показал рукой куда-то на улицу. «Ну, то есть в конце смены в кучу, потом увозит раз в месяц». Я присмотрелся к этой детали. «Чугунная, тяжелая, килограмм 10-15, такой точно можно проломить черепушку. Но это новое, еще не стертое, рифление на внутренней части было хорошо видно. А есть и уже стертые с одной стороны, отполированные чуть ли не в зеркало. Значит, именно этим местом колодка прижимается к ободу колеса. Два перемазанных мужика, идущих рядом с другой ямой, как раз несли по две таких, закрепленные на толстой стальной проволоке. Такой штуковиной убили мужика или нет, пока неизвестно. «Вот у них так же, как у нас», — сказал один мужик другому, наблюдая за попытками ручки спуститься и пройти к телу. «Один работает, семь начальников за ним смотрит. В натуре, так и есть, стоял». В этот момент закричал мастер, едва показавшись снова у нас на глазах. «Стоял двухсекционный, с часу ночи до семи утра, потом на техосмотр уехал. Значит, просто так упасть между колес покойный не мог», — заключил я. «Он стоял или проходил здесь, а кто-то подошел к нему со спины и ударил. Но никто этого не видел, потому что их от входа закрывал тепловоз. После этого убийца скинул тело вниз и ушел. Не мог же убитый сам упасть, если яма была занята. Не так-то это просто, места мало. Можем провести следственный эксперимент». Устинов выпрямился и потер спину. «Вот ручка пройдет мимо тепловоза, упадет с пьяну. А сможет ли он между колес просочиться и вниз упасть или нет? Я вот думаю, ручка способен на все. Ты давай держи меня». Судмедэксперт балансировал на обломке палеты. «Устинов, держи, падаю». Наконец, с большим трудом, ручку довели до тела, и тот, брезгливо поморщившись, склонился над ним, чтобы провести первичный осмотр. «Значит, Ирина подошла ко мне ближе, и вид у нее был неуверенный, в отличие от прожженных городских следователей прокуратуры, Ваши наблюдения подтверждаются, Павел. Но все же, если это убийство, то надо принять меры. Как обычно, быстро сказал я. Осмотр места происшествия и опрос свидетелей и знакомых, поиск орудия убийства. Я повернулся к мастеру и спросил. С ночной смены уже все ушли? Ну, слесаря с бригадирами ушли, мастера тоже. Время-то уже почти обед. Тот вытер руку о штаны и почесал затылок. Диспетчер только сидит, он с нарядчицами разбирается, чтобы. Но если погибший, ходовик, я встал на краю ямы, и в ночь они не работают, то его коллеги сегодня пришли в дневную смену, да, их две смены, ходовиков-то, два через два работают, сегодня другие пришли, но они все равно все друг друга знают, могут рассказать. Позвать бригадира, осторожно, тем временем сказал Устинов, опираясь на рельс, не упади, Яха, я там проволоку видел, давай тебе воротник на нее примотаем, и я тебя, как Пашка свою собаку, держать буду, так сказать, на поводке. Иди ты уже. Голос ручки был теперь вполне себе трезвый. Никакой жизни от тебя нету. Лучше бы якут пришел. С ним так работать легко. Посвети. Темно, как у негра в жопе. А ты че, Яха, там был? Василий Иванович засмеялся. Да хватит уже, не мешай. Опрос, дело хорошее, но работающих сегодня слесарей этой ночью здесь быть не должно было. Плохо, что видеонаблюдение сейчас совсем не развито, камеры стояли разве что в банках, и то, там все пишется на пленку. Лет через 20, когда камеры в депо будут на каждом шагу, мы бы уже через четверть часа поняли, что случилось. Придется по старинке. Если это бытовуха, то хлопнуть этого мужика могли знакомые, ну или они могут указать на того, кто это сделал. Но сначала надо присмотреться ко всему повнимательнее. По горячим следам вряд ли удастся все распутать, хотя кто знает, вдруг он ночью пил с кем-то из тех, кто сегодня работает. В грязи на полу, на каменной плитке и на металлических решетках, куда должна утекать жижа, вообще почти не было видно следов. Фонарик у меня с собой был, но совсем тусклый, надо бы раздобыть получше. Вроде бы тут что-то тащили, но я не мог сказать наверняка, могли и какую-то деталь перетаскивать. В депо же все тяжелое, внизу видно еще хуже, темно и слишком много грязи. В канавах должен быть работающий слив, но сейчас это никого не заботило, поэтому они явно забились и не прочищались. Ручка принялся за работу, называя характер нанесенных травм. И тут я не удивился, заметив, что его голос стал увереннее, брезгливости пьяные интонации куда-то ушли. Все-таки пожилой судмедэксперт тоже был профессионалом, а криминалист все фиксировал на пленку неподалеку от меня, ему спускаться было не обязательно. Кириллу, позвал его я и посветил маленьким китайским фонариком на рельс. Сфоткай это пятно, это ведь не мазут. Краска, может, тот пожал плечами, но согнулся и направил объектив на пятно. Нет, я достал платок и приложил. Фиксируй, Кирюха, это оно, я тебе говорю. Учитывая, что тогда мы с ним приятелями еще не были, этот свойский тон его удивил, но снимок Кирилл сделал так, как я просил. Я присмотрелся к следу на белом клетчатом платке. Видел я такое столько раз, что меня не обмануть. Кровь, пусть старая, запекшаяся, но это точно кровь. Посмотрел еще раз на эксперта, потом на остальных. Заметил пристальный взгляд Устинова, потом одобрительный кивок. Я даже не удивлюсь, если он это пятнышко увидел раньше, но до поры до времени помалкивал. А там чё? Василий Иванович показал вниз и направил фонарь к ногам погибшего. Яха, не вижу. Он что, в кроссовках? Ага, послышалось снизу. Значит, успел сменить обувь, чтобы уйти домой, но почему-то остался в рабочей куртке и штанах, похмыкал Устинов. Новую получал недавно, услышал разговор мастер Саня. На смену в старый ходил, а потом новую надевал и домой шел. Денег-то нет на одежду нормальную, а вот кроссовки у него козырные, дорогие, фирма, 300 тысяч стоили, прикиньте, и где он взял такие? Да он колымил, работу брал, на даче у Артура, мастер стал говорить тише, баню делал, печку клал, у Егорки-то руки золотые были, Артур ему денег дал целую пачку, еды пакеты кроссовки еще свои подарил, малые ему были, нет, он замотал головой, Егорка бы в них в яму никогда не полез. Точно вам говорю, сразу бы сгнили от этой жижи, за день. А мне пришла идейка, когда я заметил, как на меня смотрит сидящий в стороне Сан Саныч. Ментовский же пес обучался. И молодой, списали его явно до того, как нюх пришел в негодность. Ищи, я сунул платок ему под нос. Кровь – это отличный носитель запаха, собака его чует прекрасно. Сан Саныч шумно понюхал платок и сразу потянулся к выходу. Вот и ищите, крикнул Устинов, широко улыбнувшись. Если чё, зови, Пашка. Поводок натянулся, Сан Саныч рвался к широко открытым воротам. Я думал, запах мазута, масла и грязи ему помешает, но собака взяла след. Следом за ним, очень быстрым шагом, вышел на улицу. Пришлось постоять, потому что рядом с корпусом ставили тепловоз, у которого из труб валил очень густой черный дым, настолько плотный, что казалось, будто окажешься в этом облаке, и сам станешь черным, как негр. Один человек сидел в кабине локомотива, другой стоял впереди, размахивая красным флажком с разными интервалами, иногда с подозрением глядя на собаку. Когда машина остановилась, третий подложил под колеса здоровенную металлическую штуковину. «На башмак!» — крикнул тот, что был снизу. Человек в кабине кивнул, и локомотив подался чуть вперед, наезжая на нее. Я шагнул было дальше, но долго идти не пришлось. Сан Саныч оглушительно гавкнул и рванул к куче ржавых тормозных колодок, лежащих под открытым небом. Все стертые, использованные, ждут, когда их увезут. А сидящий на самом верху парень со стрижкой полубокс, одетый в спортивный костюм и черные китайские тапочки-шанхайки, увидев нас, чуть не съехал с этой кучи. Перед этим он успел сбросить одну колодку вниз. «Ты что здесь делаешь?» – нарочито грубым голосом спросил я. «Так это?» – парень выпучил глаза. «А вы чё, из милиции? Из-за Егорки? Тебе вопрос задали». Я подошел ближе, держа Сан Саныча поближе к себе. Тот смотрел на парня, хвостом не вилял, а потом снова принялся тянуть, чтобы понюхать, что же находится в этой куче. «Так это?» – парень сглотнул. «Страшно? Чё, все мужики охренели?» Когда услышали «а я это», он сглотнул еще раз и вытер лоб. «Я это», с техосмотра, он показал на здание в стороне, такое же высокое и большое, как и остальные. «Ходовиком там работаю». «Работаешь сегодня?» – спросил я, подходя ближе. В дневную смену Сан Саныч подошел к куче и попытался раскопать что-то в колодках, но я удержал его. «Тяжелые, придавят еще лапы, если съедут, и покалечат пса». «Да, там лайба зашла». Парень начал было махать руками, но опасливо посмотрел на Сан Саныча и убрал их в карманы. 20 колодок надо менять, стерлись в ноль. Там машина шеститысячник, это, 6000 тонн, короче, везла мимо чертовой долины, колодки стерлись, пока тормозил, там же спуск резкий, ну вот, а колодок новых не хватает, надо еще пару штук надыбать. «И ты хочешь ставить старые?» – уточнил я. «Уже использованные, ну, когда пассажир приходит». Кое-как пояснял он, тепловоз, то есть для перевозки пассажиров, то колодку меняют, если в ней толщина меньше 20 мм. Парень поднял одну колодку с кучи, показал мне и отбросил в сторону. Она с глухим звуком ударилась в другую. А вот если грузовой, так там допуск 15 мм, поменьше. Вот мне бригадир и сказал, чтобы я нашел, какие с пассажира остались, их притащил, и это бы, чтобы поставил их, еще бы на поездку хватило. Вот, нашел как раз, он нервно хмыкнул. Можно идти, товарищ милиционер, работать надо. Даже будь я молодым, понял бы, что этот паренек какой-то подозрительный. А сейчас это вижу очень ясно. Короткого пребывания в депо хватило, чтобы это понять. Он слишком чистый, в кроссовках, в костюме, а все ходовики, которых я видел, были грязные с ног до головы, потому что работа у них тяжелая. И они работали в ямах, заполненных мазутом и маслом. А этот будто ушел домой, переоделся, помылся, а потом явился сюда. Для чего? Понятно, для чего. Испугался, что мы найдем орудие убийства. А не выбросил ли он его сюда, в кучу? Скорее всего, да. Сначала думал, что мы не отыщем, а потом засомневался, что все-таки плохо спрятал опасную улику. Испугался, что снимем отпечатки его пальчиков, хотя на грубой поверхности колодки вряд ли останутся подходящие следы, но ему-то этого знать не обязательно. А Сан Саныч снова попытался добраться до источника назойливого запаха. «Подожди пока», — твердо сказал я парню, — «слезай и стой смирно, а то еще кинешь что-нибудь сверху. Лучше не стоит, пацан, не советую». «А че я сделал-то?» — испуганно промычал он. «Значит, так», — я быстро согнулся, отбросил одну колодку там, куда так рвался Сан Саныч, и увидел, что под ней такая же колодка, стертая, ржавая, но там, где она была отполирована прикосновениями обода колеса, остался густой темно-красный след с парой прилипших рыжих волосков. «Хорошо, что зрение я еще не посадил, разглядел. Значит, так», — повторил я, — «я из уголовного розыска, это орудие преступления, а это, я показал на Сан Саныча, детектор лжи. Будешь врать, он это поймет, так что говори все как есть, пацан, обмануть не выйдет». В подтверждение этих слов Сан Саныч глухо рыкнул один раз. Этого хватило, и парень заговорил. Глава 6. Когда я еще только начинал работать опером, то в первые годы ждал, что у каждого преступления будет своя уникальная история. Но вместо этого увидел, что чаще повторяется одна и та же. Если бы не алкашка, то есть если бы покойный Егор и его убийца, мой тезка Павел, не пили тем вечером, то тогда два старых приятеля договорились бы миром, или хотя бы смогли не усугубить ссору. А так, набухались, поругались, подрались. Егор пошел домой, а Павел его догнал в корпусе и стукнул подобранной с пола тормозной колодкой по затылку, потом тело сбросил вниз и отправился спать. А утром проснулся, понял, что натворил, и прибежал заметать следы. Обычная бытовуха, сколько я таких видел, слишком много раз. И что будет дальше, тоже видел часто. Теперь один отправится на зону, а тело и родственников второго уже ждут сотрудники похоронной конторы, которую крышуют зареченские. О трупах они узнают сразу, потому что есть свои люди в больнице и среди диспетчеров скорой помощи, да и Яков Ручка наверняка тоже им подсказывает за небольшую мзду, что кто-то умер. Убийца, с которого Сан Саныч не сводил строгого взгляда, рассказал все как на духу, и потом еще повторил историю от и до следачки Ирине и Устинову. Раскрыли по горячим следам, можно сказать, хоть это и вышло на следующий день. Так бывает нечасто, так что нам повезло, не пришлось обходить всех, с кем выпивал покойный. Мы бы замучились ходить, потому что пил он слишком много и часто. Короче, Пашка, Устинов подтянул меня к себе, когда мы уже собирались возвращаться. Я на базу, а ты иди-ка уже домой, вторые сутки на работе. Спать тоже надо, а то грохнешься где-нибудь еще. Иди, прикрою, а то Шухов от тебя не отстанет, я его хорошо знаю. Спорить я не стал, только кивнул. Так что немного проехал с ними, а за железнодорожным переездом, уже в городе, Степаныч меня высадил. Хотелось пройтись пешком, тем более, жил я недалеко от ГОФТ, буквально в паре улиц, в однокомнатной квартире моей бабки, которая скончалась до всех перемен и ничего этого не видела. Тесно там у меня, но намного лучше, чем в малосемейке. Я помахал Устинову на прощание и пошел пешком. Сан Саныч хоть и тянулся в парк на прогулку, но когда я свернул на улице Ленина, привычно потрусил рядом, тщательно обнюхивая каждый столбик и оставляя свои собачьи метки. Вроде и решили все быстро, но время уже шло к вечеру, люди возвращались с работы. Я подтянул Сан Саныча к себе ближе, чтобы не напугал пацана, идущего навстречу. Пацан что-то придерживал за пазухой, и когда он оказался ближе, я увидел выглянувшего оттуда серого как пепел котенка. «Надеюсь, 30 лет назад я сварил тебе каши, и она ждет тебя дома, чтобы ты поел сегодня вечером». Я усмехнулся и потрепал собаку за ухом. Мимо проезжали машины, некоторые на полной скорости, разбрызгивая воду из еще не высохших луж. Я встал у обочины, надо было переходить дорогу. Зебра в этом месте давно стерлась, а покосившийся светофор просто торчал памятником над дорогой, так что не стоило и надеяться, что мчавшийся навстречу джип Чероки темно-зеленого цвета нам уступит. Но он плавно затормозил и остановился рядом со мной. Тонированное в ноль стекло опустилось, оттуда высунулся хмурый парень в черном спортивном костюме с адидасовскими полосками. Хоть на нем и темные очки в модной желтой оправе, все равно через стекляшки видно его внимательный взгляд, которым он изучал меня. «Паха Васильев, ты?» – удивился парень и снял очки. «Я к тебе домой заезжал, и к бате твоему, застать не мог, а цифр твоих нет, потерялись». Я присмотрелся к нему внимательнее. «Гриха, да я тебя едва узнал, ты же в Москву, вроде, уехал сразу после школы». «Саня, сидеть», — сказал я, заметив, что пес напрягся. «Дела завели в родные края», — Гриша Туркин усмехнулся, вышел поздороваться и сразу встал в боксерскую стойку. «Ну чё, не забыл, как мы с тобой возились на секции у Литровича?» «Заезжал я, кстати, к нему, живой еще дед, бодренький, до сих пор боксу обучает, а неплохо у тебя дела идут». Турок, я уклонился от его неторопливого и шутливого джибалева и в так же в шутку пробил ему в живот. Мамон себе отъел, или у тебя там мозги, да, легко пихнул его в грудак, так же шутливо, как и раньше. Под курткой у него жилетка, и там в кармане лежит что-то твердое и плоское, рука это сразу почувствовала. Давно я не видел турка, он учился на 2 класса старше меня, но мы жили рядом и ходили на бокс, и странно, но в первой жизни я с ним после этого и не пересекался никогда, а тут встретились на улице. Похоже, если бы я сегодня не поехал в депо, так бы и не увиделись. Точняк, Паха. Он взмахнул руками и опустил их, а потом подтянул штаны. А ты чё, я слышал, в ментовку пошел, к отцу, много слышал. А сам что, бандит или коммерсант, в наше время сразу разницу и не увидишь. У тебя везде бандиты, Паха, ха. Не, я магазин хочу компьютерный открывать, в Москве это вообще тема, большие деньги крутятся, а здесь глухо с этим пока, вот и откроюсь. Да ладно, а откуда у людей деньги на компьютеры, у бандитов-то твоих и есть, турок снова усмехнулся, давай, подброшу, побазарим, по пивку, может, не, мне нужно с отцом повидаться, мне страшно хотелось с ним поговорить, но старый друг не отставал, садись, он, настаивая, открыл дверь джипа. Я с собакой, я погладил Сан Саныча и велел ему, дай лапу Грихе. О, вот это кобелина, турок снова подтянул штаны, присел перед ним и пожал вытянутую лапу. Тоже себе такого хочу, дом за городом построю, нужен сторожевой пес. Ну так чё, поехали, ничего страшного, там покрывало у меня есть, на нем полежит. Я завел Сан Саныча на заднее сиденье, куда пес послушно улегся, и сам сел впереди. На автомате пощупал, что под сиденьем, и прикрыл плохо закрытый бардачок, мимоходом глянув, что внутри. Ментовские привычки остаются на всю жизнь, работают даже неосознанно. Но никакого криминала у турка в машине не было, или я его пока не нашел. «Просторно у тебя здесь», — сказал я, садясь поудобнее. «А то на наших тачках поездишь, там вечно коленки к груди прижимаешь». «Ха, еще бы», — веселился Гриша. «Ты права не забыл?» С усмешкой спросил я, а то знаю я тебя, вечно все забываешь. Права на месте, он постучал по бардачку. У него играла магнитола, пел Расторгуев, свою знаменитую песню про коня. Я даже немного удивился, поняв, что этот нетленный хит уже выпущен. Сверху, на приборной панели, лежала коробка из-под кассеты с названием «Зона Любы». Ну, действительно, бандиты группу Любы обычно не слушают. Гриха нажал на педаль, и джип плавно тронулся вперед, на ямках чуть подбрасывало, но ерунда, это в любом случае не милицейская шестерка, в которой трясет так, что аж пломбы выпадают. «Значит, компьютерный магазин?» – спросил я, поглядывая на него. «А не рискуешь? Обстановка в городе криминальная». «Да я уже все пробил», – хвастливо сказал он, опустив окно и положив на дверь левую руку. «Что в городе есть? Кто чем дышит? Кто под кем ходит? Ну, расскажи», я усмехнулся. «А я послушаю, скажу, правильно или нет». Я стрельнул в него взглядом. «Ну, дай мне расклад, турок, что где слышал. А я заодно и вспомню сам, что тогда творилось». Чем больше я находился здесь, в Верхнереченске образца 96-го года, тем больше вспоминал, а всякие реплики, которые народ бросал о бандитах, пробуждали память еще лучше. Вот сразу видно, что мент, он расхохотался, потом резко замолк и с вопросом посмотрел на меня. «Ты же не против, что я тебя так назвал, а то некоторые как с цепи срываются. Валяй, валяй, не отвлекайся, мент, нормальное слово. Ну так что ты там про Верхнереченск такого интересного нарыл? Я таких городов повидал, Паха. В советское время он был закрытый, потому что здесь работал радарный завод, блатату сюда не пускали. Зато потом появились всякие мелкие банды, уличные, жесткие. Вот они и полезли отовсюду, когда все начало рушиться, будто ждали момента. И какая из них самая крупная в нашем городе? Спросил я. Давай, устроим тебе экзамен по криминальной обстановке. Потом, глядишь, передумаешь, хе. Ну нет, не дождешься, я вашему эво платить буду, чтобы крышевали. Ладно, короче, самая крутая группировка «Универмаг». Таких навидался тоже. Типичные спортсмены, понятия не уважают, из приличных семей, судимости нет, зато действуют жестко. Так, я кивнул. Что еще? Костяк банды, каратисты и боксеры из всяких полулегальных спортивных секций и качалок. Паханом у них был некто каратист, но его замочил киллер еще в 93-м, когда тот выходил, пьяный в жопу, из сауны. «Это ты знаешь», — сказал я, будто и вправду экзаменовал его, взялся за ручку над дверью и сел поудобнее. «А кто вместо него?» «Иван Гордеев, погремуха, кросс». То ли из-за удара, которым он какого-то амбала вырубил, турок, держа руль левой рукой, изобразил подобие встречного удара в боксе, кросса. То ли это из фильма, фильм один был, «Последний Дон», там тоже был такой кросс, сын Дона. Но как на самом деле, не знаю. И что ты про него слышал? Много чего, он даже в Москве засветился у нас, поумнее каратиста и более жестокий. В школе был хорошист, в армии служил, разряд по боксу есть. А сейчас вот держит ОПГ, подмял под себя разные предприятия, казино открыл, сауну еще, начальство туда ваше ментовское ходит. И газету еще прикупил, она его расхваливает каждый день, какой он молодец. В мэры метит, похоже. Ну что же, ты подготовился, турок, для коммерсанта очень хорошо, я покивал для виду. Даже слишком хорошо, я присмотрелся к нему внимательнее, как охотно он все рассказывает. Не спрашивает меня о жизни, не говорит, что произошло у него, а рассказывает о городских бандах по моей просьбе. Пусть он всегда был человек, так сказать, творческий, вернее сказать, с небольшим прибабахом, но это все равно странно. Ему что-то нужно от меня, посмотрим, а пока пусть говорит. Буду держать уши востро, но это только одна банда. Есть и еще, конечно, кросс синих не любил, блатат угнал, но им-то этот город тоже нужен. Вот, короче, собрали воры сходку, обсудили все и отправили к вам человека, чтобы за всем присматривал. И не кого-то, а Серегу Журавлева, того самого слепого, вора в законе. Хотя они сами не говорят именно так, вор в законе, это журналюги их так прозвали. И почему слепой? Спросил я. Я вот не слышал, откуда это погоняло взялось. А я слышал, турок заулыбался. Он, короче, с малолетства воровайкой стал. На колхозном рынке промышлял, щипачом был. Его как-то поймали колхозники, давай ногами хуть. А он кричит, мол, ничего не вижу, ослеп от ударов. И притворился так ловко, что те перепугались, милицию звать не стали, увезли в больницу, а он оттуда, конечно, и свалил. Вот кличкой прилипло. Интересно, и что про него расскажешь сейчас? Когда откинулся с зоны, выглядел как типичный вор старой формации, приверженец воровских традиций. Знаешь, из тех, что всегда в черном, роскошь не любит, семьи нет, фиксы стальные, он поклацал зубами, всюду портаки с куполами. Вот, короче, вышел он на свободу в 93-м, сразу начал жить на ножах со своими коллегами, а те уже про понятия забыли, воровское прошлое скрывали, и жили с семьями у всех на виду, не скрывались. Короче, живут как князья, как сало в масле катаются, а ему это не понравилось. Типа, вы не воры, а апельсины, настоящие воры так себя не ведут. Слышал такое? Вот и я про что. Всем поперек горла встал, но вор он авторитетный, любую зону на бунт по щелчку пальцев бы поднял, просто так его было не убрать. Вот его и отправили к вам, следить за понятиями и чтобы молодежь не забывала пополнять общак. Но так просто все не было, сказал я. Вот именно, Паха, он остановился на перекрестке и внимательно посмотрел на меня. Именно, что непросто. Ему дали билет в один конец, выписали, по сути, смертный приговор. Все думали, что наглый хитрый кросс сожрет старого твердолобого слепого и даже не подавится. Турок, а ты случаем не из РУЭП? Я повернулся к нему. Слишком много знаешь. Туда меня не возьмут, ответил он с усмешкой. А мне надо работать, все учитывать. Короче, тут и сам знаешь, слепой оказался умнее, чем все думали. Перестроился под новое время, собрал вокруг себя людей, подтянул старых знакомых из бывших зэков и быстро стал серьезной силой в городе. Вот и живой до сих пор, тощий, больной и сутулый, как бродячая псина, зато в костюме от Армани и туфлях от Гуччи, а под золотыми болтами, он показал большой перстень с камнем на правой руке, портаки еще видно, которые плохо свелись. Быстро к роскошной жизни привык. Вот и начали, короче, спортсмены воевать с синими, по всей стране так шло. Навидался, что тогда творилось, не очень, я откинулся на сиденье, батя рассказывал, а я в школе милиции тогда был, братва, стрелки, разборки, стрельба и взрывы, все как в боевиках, только хуже, как на войне, можно сказать. Ненадолго мы замолчали, магазины уже закрывались, в нашем городе они редко работали допоздна, В обычные никто не ходил вечерами. У города тогда были огромные долги перед энергосетями, и даже уличного освещения не было. Опасно было здесь ходить по темноте, вот и не работало почти ничего. Исключением были только киоски и мелкие магазинчики, где продавали водку. И, конечно, сейчас самое время для нелегальных местечек, где разливали самопал. Пусть и пишут на ней бутылках «Абсолют» и прочие известные названия, но на самом деле изготовили бодягу в соседнем подвале. Дома, мимо которых мы ехали, порой были изрисованы красочным граффити, но куда чаще там писали мелом всякие обидные новости про Ксюшу из четвертой или просто известное слово из трех букв. Но все равно выделялись ровные надписи, сделанные через трафарет черной краской. «Видишь торговца дурью, отправь нам сообщение и номер пейджера». «Видал?» Я показал рукой. «Главная загадка города. Если увидишь барыгу и отправишь номер, за ним и правда приедут крепкие парни на машине без номеров, увезут, и больше его никто не увидит». «Интересно», — турок посмотрел на меня, сощурив глаза. «И что, сами не ловите?» «Ловим», — неопределенно сказал я. «И как успехи?» Я промолчал, он сощурил глаза еще сильнее, потом засмеялся. «Тоже слышал, Паха, можешь не рассказывать. Когда ваши отправляли сообщение, чтобы на живца взять, никто не приезжал, будто они в курсе, что это менты отправляют. Значит, кто-то из ваших в доле с этим делом. Зато город очищают от наркотиков». «Да», я пожал плечами. «Мы сами так не думали. Скорее всего, это или слепой вычищал конкурентов, кто торговал дурью без его разрешения, или Кросс сготовился к выборам мэра, чтобы потом показать избирателю, что он борется с наркотиками. В общем, здесь чей-то расчет, и не факт, что на пользу населению. Зато барыги прячутся», турок посмотрел вперед. «А чем больше они прячутся, тем меньше купит. Тут в натуре, как в городке, смотрел. Ужасы нашего городка, ха. Ты рассказал мне про две банды, я потянулся назад, чтобы погладить Саню, пусть не скучает там, и вернулся на место. А про третью забыл? Нет, я, нет, а вот слепой и Кросс. Два кадра, проморгали ее. Третья, Зареченские, а пахан у них, Артур Долмаин. Я с ним общался лично, кстати, на прошлой неделе. Наполовину армянин, только по-армянски не знает ни слова и в Армении никогда не был, а себя русским называет. И что ты про него слышал? Ну я как на допросе. Ха, ладно, товарищ лейтенант, все расскажу. Он засмеялся, вообще он выглядел так, будто моя компания очень его расслабляла, а я отметил себе, что свое звание я ему не называл. Да и вообще, он знает больше многих жителей города, тходу у него всякие жаргонные словечки, но не бандит и не мент. Кто же он? Он по малолетке, пацаном еще, сидел, шапку украл, но к блатным так и не примкнул, а в 91-м переехал к вам, стал сторожем на кладбище. Ну а кладбище, сам знаешь, золотая жила, особенно в наше время.